Глава 25. Так мы и обедали. Часы показывали 3 часа дня. Я в кровати, а Олаф в кресле, которое подвинул ближе. Пока ели суп и умопомрачительное тушеное мясо, не разговаривали. Но как только приступили к чаю, я не выдержала, начала вслух вспоминать все, что успела раскопать в воспоминаниях Ольги. В первую очередь, мне необходимо было высказаться, чтобы ничего не забыть. Во вторую, возможно, выслушать ценный совет или замечание. Я уже поняла, что Олаф далеко не глуп, и в случае необходимости может не хуже меня концентрироваться на задаче и ее решении. Рассказ я начала с вступления о том, как мы познакомились. Тот безобразный инцидент встал у меня перед глазами, как будто произошел лишь вчера. Подростковый максимализм, ненависть к окружающим, словно продавцы не люди, а низшая каста, высокомерие, нежелание сдерживаться и наплевательское отношение к собственным вещам — все это складывалось в безрадостную картину отвратительного характера Ольги. Безалаберная, эгоистичная, вспыльчивая, мстительная, тщеславная. Можно было долго еще перечислять негативные черты личности этой девицы, но я ограничилась минимумом. Теперь из моих воспоминаний намного важнее было понять, как обстоят дела у остальных одержимых, что скрывает Егор в тайной комнате и на какой час — лучше всего назначить операцию. По всему выходит, что Дивов обосновался в заброшенных казармах уже достаточно давно. Там есть свет, вода, оборудованы спальни для одержимых и иные комнаты. Я то и дело прикрывала глаза, чтобы сконцентрироваться на отголосках воспоминаний. После ухода из дома подростки преимущественно тренируются, осваивая новые способности — в основном внутри своей тройки. Я не узнала, что думают остальные. Ольге на это наплевать, но сама она считает, что избрана высшими силами для того, чтобы стать первой из сверхлюдей. Этакой супергерл российского происхождения. И это не ее собственные догадки, а слова Егора, легшие на благодатную почву подростковых амбиций. Судьба невернувшихся 3 адептов девчонку не интересует. Ее вообще ничего не интересует, кроме собственных сил и, как ни странно, Егора. Я неприязненно скривилась. Не знаю, зачем, но Егор не раз вступал с ней в близость еще до ее исчезновения из дома. И девчонка считает, что между ними связь намного крепче, чем между наставником и ученицей. Вот только по ее же собственным наблюдениям Егор оказывает подобное внимание и остальным девушкам. Поэтому она даже рада, что Юлия и Оксана не прошли 3-й этап посвящения. Это она знает со слов Дивова, даже не подозревая, что никакого 3-го этапа для ребят не было. Ритуальное убийство и отказ от души — то, что нужно было самому Дивову. Замолчала и раздраженно потерла виски. Чужие мысли и воспоминания отдавали протухшими помоями, в которых я выпачкалась по собственной инициативе. Столько желчи, извительности, злорадства по поводу чужих неудач я никогда не сталкивалась с настолько негативным отношением к окружающим. Умом понимала, что обещала спасти эту маленькую дрянь, но глубоко в душе чувствовала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Метко попавшая в цель поговорка «свинья везде грязь найдет» идеально передавала суть Ольге. Ну, спасу я ее от Егора. Так она же не скажет спасибо и с удовольствием влезет во что-нибудь не менее гадкое. Тут требовалось что-то иное, какой-нибудь радикальный подход к решению проблемы, но его я пока не видела, да и рано еще было об этом думать. Сначала необходимо их спасти. В целом, одержимые беспрепятственно передвигаются по территории заброшки, благо она достаточно велика для их компании. Есть лишь несколько помещений, куда им вход воспрещен. Это спальня Егора и еще пару комнат. Что там находится, не знает никто из них, но Дивов пропадает там практически все время, когда они раздают указания одержимым. После случая в гипермаркете Дивов запретил подросткам выбираться в город. Теперь продуктами их снабжает кто-то со стороны. Но с этими людьми контактирует не Ольга, а другие подростки, так что тут все глухо. Готовят девушки, здесь у них все четко, особых потребностей у одержимых нет. Все свое время они проводят либо на тренировках, либо осваивают свои стихии. Режим дня у них четкий, как в армии. Подъем в 6 идет по часам, отбой в 11. С утра магические тренировки, после обеда физические. Я отхлебнула уже остывшего чая и задумчиво качнула головой. Одержимые боготворят своего так называемого учителя и беспрекословно подчиняются всем его требованиям. Даже то, что он запретил им покидать казармы, считает разумным. Ведь они еще не перешли на третью ступень посвящения и не могут оказать должного сопротивления всем тем людям, которые точно захотят их уничтожить, когда узнают об их способностях. Дивов повторяет это постоянно, и данная мысль у них в приоритете, как и послушание. Однако не все так гладко. Я криво усмехнулась. Ольга не забыла, как я отказала ей в приобретении кинжала и, встретив меня у гипермаркета, загорелась желанием мести. Огненный знак — это их природа. В ту ночь она тайно ушла из казармы и разгромила, а затем и подожгла мою лавку. Об уходе узнал Дивов и в назидание остальным избил ее так, что в камеру ее волокли. При этом Ольга все равно продолжает его боготворить и жалеет лишь о том, что вместе с лавкой не сожгла и меня. Я встретилась взглядом с хмурым Олафом и не удержалась от вопроса. Как можно быть такой безрассудно жестокой? По сути, она ведь еще ребенок. Это в мое время, в 16, я считалась уже чуть ли не старой девой, полностью вела хозяйство и воспитывала младших сестер. Сейчас же... Качнула головой, не находя слов, и осуждающе поджала губы. Одним отсутствием воспитания подобное не оправдать. Злые и глупые рождались во все времена. Философски заметил Олаф и принял из моих рук пустую кружку. Мы не знаем, что именно произошло в ее жизни, сделав настолько бесчеловечной. А может, это и вовсе пагубное влияние тотема? Тотемы лишь усиливают негативные черты характера, но никак не перекраивают с нуля. Тот же Павел. Ольга считает его слабохарактерным мямлей только за то, что он не позволил ей убить меня на парковке. И это невзирая на прямой запрет на убийство самого Дивова. При этом именно Павлик, ведущий в их тройке. Егор выделяет парня среди прочих не только за успешное освоение сил, но и за лидерские качества. Тотем Павла — дракон. И тут все весьма неоднозначно. Почему? Я не знаю, чем руководствовался Егор, создавая тотем дракона-демона, но по своей истинной природе драконы благородны и чисты душой. Магия огня им нет равных, однако они предпочитают постоянно самосовершенствоваться, чем вмешиваться в мирское. Я хмурилась и покусывала губы, пытаясь вникнуть в логику Дивова. Возможно, его привлекло то, что драконы доверчивы. Их легко можно склонить на свою сторону, если грамотно запудрить им голову. И, ко всему прочему, среди всех возможных тотемов именно драконы дают своему владельцу намного больше, чем любые другие. Мифически по своему происхождению дракон, как никто другой, богат и живуч. А если я правильно понимаю устремление Егора, то эти свойства тотема интересуют его сильнее прочих. Звонок телефона вмешался в мое размышление, но стоило увидеть, что это майор, как я тут же ответил на вызов. Слушаю. «Не знаю, в чем, но ты была права», — начал без предисловия Иван. Ее звали Анастасия Мельникова, и родилась она в один день с Ольгой Одинцовой. Практикующая ведьма, чернокнижница, не привлекалась, хотя по метке ее деятельности в деле со знаком минус, с Дивовым познакомилась во время одной из его поездок в Африку. Умерла в возрасте 25 лет. Об обстоятельствах смерти пока ничего узнать не получается. Известно лишь, что это произошло в конце зимы. Родственников нет, могилы нет. По настоянию Егора тело кремировали. Коротко отчитавшись о проделанной работе, майор тут же пошел в атаку. «А теперь рассказывай ты». Я прикрыла глаза, прикидывая по времени, когда восстановлюсь окончательно, чтобы без опаски выступить против колдуна, и решительно произнесла. Есть подозрение, что именно смерть невесты стала катализатором для предстоящего ритуала. Больше ничего не могу сказать, слишком мало данных. Однако я узнала точное местонахождение колдуна и одержимых. Завтра в 4 в клубе «Викинг» я проведу инструктаж, и мы отправимся на точку. Информируйте своих людей, что были готовы к этому времени. Поедем сразу из клуба. На мгновение замялась, но все равно сказала. Если есть на примете грамотные целители, возьмите с собой. «Бригада реаниматологов и полевых хирургов подойдет? На полном серьезе произнес майор, и я кивнула. Сообразила, что собеседник меня не видит, и подтвердила свое согласие вслух. «Да, только предупредите, что придется ожидать пациентов в отдалении, чтобы самим не попасть под удар. По поводу транспорта учитывайте, что если все пройдет гладко, то у нас будет 9 бессознательных тел. И дай трехликая минимум раненых. Все сделаем в лучшем виде. Значит, завтра в 4. Да. После обеда и разговора с майором вновь накатила слабость. Изображать всесильную ведьму было лень, да и не перед кем, так что я с удовольствием сползла по подушке вниз и укуталась в одеяло. В отличие от меня, Олаф был полон сил и с моего согласия сам обзвонил всех участников предстоящей операции, уведомив о завтрашнем часе X, и попросил Александра разузнать побольше о базе. После этого убрал грязные тарелки, чуть раздвинул шторы, чтобы в комнату проник солнечный свет, надел брюки и расположился в кресле, устремив задумчивый взгляд на телефон. Внизу хлопнула дверь, но Олаф не удивился гостям, а на мой вопросительный взгляд последовал спокойный ответ. «Нина пришла». «Ах, Нина!» Несколько минут я непроизвольно прислушивалась к звукам с первого этажа. Но они сосредоточились преимущественно в районе кухни. Я успокоилась, решив, что нервничать мне не к лицу. В случае чего, пусть хозяин разбирается. Олаф же, вдруг оторвавшись от телефона, задал неожиданный вопрос. «А что за псы были ночью?» «Псы?» «Да». Он кивнул в такт своим словам, задумчиво хмурясь. «Сначала выли, а затем скулили у двери. Своими ушами слышал, но не видел. Это как так?» «Призрачная стая», — произнесла я уверенно, наконец сообразив, что к чему. «Когда я завершила ритуал, то у меня не осталось сил, чтобы позвать тебя. Успела лишь отправить мысль с просьбой о помощи псам Гекаты. Они уже тебя организовали». Я слабо улыбнулась. «Они очень сообразительные ребята. Я с ними бок о бок почти 500 лет провела. Так что между нами все еще сохраняется некая ментальная связь, и иногда я могу просить их о помощи». «Да уж», — поморщился викинг. «Я чуть не посидел, когда их услышал». Недовольно покачал головой и вдруг глянул на меня со странным прищуром. «Любишь собак, значит?» «Сложный вопрос», — ответил я уклончиво, но под вопросительным взглядом Олафа пришлось пояснять более развернуто. «Скорее да, чем нет. Мне импонирует их верность и преданность, и зачастую псы намного умнее, чем кажется. Естественно, это не касается декоративных пород, выведенных за последние десятилетия. Это не собаки». Я презрительно скривила губы. «Я же говорю о тех, чья родословная насчитывает не одну сотню лет, а у кого-то и тысячи. Это волкодавы, гуртовые псы, доги, мастифы. Все те, кто умеет охранять, выслеживать и загонять дичь». Улыбнулась вновь, но с прохладцей и подтекстом. «Ведь это наша работа». «Но ты ведь больше не работаешь?» Вопросительно, с намеком на утверждение, произнес викинг. «В смысле, не на постоянной основе? Или я что-то не понимаю?» Все сложно. Я не была рада поднятой теме, но понимала интерес Олафа и не стала отмалчиваться. «Официально я отслужила свой срок и свободна от всех обязательств. Неофициально исполняю личную просьбу Гекаты». Усмехнулась, но не зло, а немного грустно. «Богам, знаешь ли, не отказывают». «Да это понятно», — сознанием дела протянул Олаф, но, как и я, не весело. Повисло молчание, изредка нарушаемое доносящимися с кухни приглушенными звуками, и через несколько минут Олаф предпочел проверить, что там происходит, а заодно отдать все необходимые распоряжения. «На ужин будут пожелания?» «Нет». «Тогда буду тебя удивлять». Олаф подмигнул, немного озадачив, а затем и вовсе подошел и едва ощутимо поцеловал в щеку. Это было скорее даже просто касание, но сопровождающееся таким голодным, многообещающим взглядом, что меня мигом бросило в жар. Даже захотелось ответить и первой наброситься на викинга, вновь проявляя инициативу. Но он уже отстранился и сразу же ушел. Даже позавидовал на мгновение его выдержки. У меня она почему-то в его присутствии начинала сбоить. Остаток дня прошел скучно. Я немного подремала, после пробуждения встала, неторопливо размялась, внимательно прислушиваясь к собственному самочувствию. Спустилась вниз и под недовольным взглядом и осуждающим рокотом Олафа, вот куда прёшь, болящая, сварила себе новую порцию укрепляющего отвара и составила ему компанию за ужином. Нина уже ушла, но за эти несколько часов, пока я находилась наверху, умудрилась не только наготовить на 2 дня вперед, но и провести влажную уборку по дому. На западе сгущались тучи, обещая дождливую ночь, но Олаф заверил меня, что завтра в нужном нам районе, по прогнозам синоптиков, без глобальных осадков, так что можно сильно не переживать и не думать о приобретении дождевиков класса «ниндзя». Определение повеселило, и до самого позднего вечера мы развлекались тем, что упражнялись в красноречии, придумывая всевозможные названия для всего, что нас окружало. Так мы переименовали холодильник в «хладный схрон», духовку в «пламенный короб», стиральную машинку в «чистилищный ларь», столовую в «едальню», а полотенце в «рукотер». Прошлись практически по всем вещам и комнатам первого этажа, хихикая и подначивая друг друга, как подростки. Но когда речь зашла о втором, Олаф многозначительно прищурился и выдал. «А не соблаговолит ли барышня пройти в опочивальню?» «Опо... что?» Слово было мне незнакомо, и я несколько раз произнесла его мысленно, пытаясь подобрать аналоги. Ничего на ум не шло. И под удивленным взглядом викинга я растерянно пожала плечами. «Я не знаю, что это». «Опочивальня», — чуть ли не по слогам повторил Олаф, словно это хоть как-то могло мне помочь. «Там, где возлежат на палатях, застеленных перинами, и предаются всяческим утехам, преимущественно плотским». «А-а-а!» Захотелось хлопнуть себя по лбу, ведь это было элементарно, особенно учитывая то, кто это произнес. «Ну что это за слово такое странное? А чего образовалось? Опочить? Чевать?» «Почевать», — поправил меня викинг с таким видом, будто это было очевидно. «Опочивальня — старорусское слово, обозначающее спальню. А почевать — спать». «Ах, ну раз старорусское!» — я фыркнула. «Тогда простите, в этом я не сильна. Мне как-то ближе древний арабский». «Неужели я тебя в чем-то превосхожу?» Шутливо загордился Олаф, на что я пригрозила ему кулаком. И он вмиг замахал на меня руками. «Все-все, боюсь, боюсь». «Смотри мне!» — пригрозила снова, но не выдержала, первой засмеялась. Я не понимала, зачем мы это делаем. Придуриваемся, словно дети, уже давно миновав все границы разумного. Но и не желала лезть сейчас в дебри анализа. Нам было легко и просто, и мне это нравилось. Не надо было следить за производимым впечатлением. Не было необходимости задумываться о том, что сказать, и уж тем более как. Олаф сдержанно ухмылялся, еще не рискуя смеяться в открытую. Но я видела, что это его забавляет не меньше. Но вот он вроде бы посерьезнел, хотя во взгляде наоборот только прибавилось хитринки. И ракочище произнес: «Так что, душа моя, не проли нам проследовать в почивальню? Луна уж взошла, завтра день предстоит непростой, отдохнуть надо бы нам». Интонация показалась мне странной. Точно он произносил не просто слова, а нечто возвышенное, написанное поэтами прошлых веков. Опять старославянские штучки? Или вообще староскандинавские? Хотя какая, по сути, разница? Все они настолько соседи, что одно уже давно смешалось с другим, и не разобрать, где что. «Надо бы нам...» Согласилась в итоге и приняла протянутую ладонь. Весь вечер мы провели в нижней гостиной, вольготно расположившись на огромном диване вдвоем. Из одежды на мне был новый шелковый халатик со звездами на темно-синем фоне, а на Олафе — лишь трикотажные домашние брюки, но это нисколько не мешало нам дурачиться. Вплоть до той секунды, когда меня прижали к себе и загадочно произнесли. «Тогда проследуем». Следовали странно. Сначала меня просто обняли, затем мужские ладони скользнули ниже и уверенной лаской прошлись по ягодицам. Внезапно меня слегка подкинули вверх и буквально вынудили обнять ногами мужскую талию. Удовлетворенно ухмыльнулись в мое озадаченное лицо и поудобнее расположили руки. Одна легла под ягодицы, не позволяя сползти вниз, а вторая — на спину между лопатками, запрещая отстраняться. В таком виде меня донесли до лестницы. Олаф уже занес ногу на ступень, а я начала мечтательно щуриться, отбросив прочь сомнения, когда входная дверь рывком распахнулась, и на пороге появилась Виктория. С лестницы открывался прекрасный вид на прихожую, как, впрочем, из порога на лестницу. Но для припозднившейся гости наша весьма недвусмысленная композиция преградой не стала. Мне вообще показалось, что вымокшая до нитки Виктория сначала ничего не заметила. Когда же это произошло, то нас окинули непривычно потерянным взглядом, и словно так и надо было, неторопливо направились в сторону кухни. Мы переглянулись. Олаф медленно опустил меня на ноги, шумно и немного раздраженно выдохнул в макушку, пробормотал что-то неразборчивое, но явно нецензурное, и уже вдогонку Валькирии поинтересовался. «Вики, все в порядке?» «А?» Она вздрогнула, наверное, не ожидала вопроса, обернулась, нашла нас взглядом и неуверенно мотнула головой. «Да, у вас есть что выпить?» Вопрос не понравился ни мне, ни Олафу. Не знаю, как он, а я прекрасно помнила, в каком настроении видела Валькирию в последний раз. И столь резкая перемена не предвещала ничего хорошего. Хозяин дома двинулся было к Вике, чтобы выяснить первопричину, но я сжала его руку и уверенно произнесла. «Не надо, я сама. Подсказывает мне моя ведьмовская интуиция, что следует побеседовать между нами девочками». «Уверена». Олаф недовольно нахмурился краем глаза, следя за Викторией, которая уже почти скрылась на кухне. «Да я справлюсь, не переживай. И, наверное... Да, лучше тебе пойти спать. Не знаю, сколько времени займет беседа, а время уже позднее». Не смогла удержать расстроенного вздоха, мысленно гадая, приложили ли к этому визиту свою руку боги, или это сама судьба против нашей близости. Встала на цыпочки, поцеловала хмурого Олафа в недовольно поджатые губы и клятвенно пообещала. «Это в последний раз, когда посторонние вмешиваются в наши планы. В следующий раз мы сначала спрячемся». И сопроводила незавершенное предложение многообещающим взглядом. «Хорошо», — неохотно кивнул Олаф и вновь бросил хмурый взгляд в сторону кухни. «Вы только много не пейте. Все же на дело завтра идем». «Как скажешь». Я улыбнулась очевидному совету и поспешила за Викторией. Что ж такое могло случиться всемогущей Валькирии, что она сама не своя? «Он меня замуж зовет», — всхлипнула Вики после убойной дозы успокоительного чая с водкой, заваренного по одному старому, но весьма чудодейственному рецепту. При этом алкоголь расслаблял, а чай бодрил и придавал уму ясности. «Даже кольцо купил». И разрыдалась, повиснув на моем плече. Вообще я не понимала причины ее истерики, но пока и узнал не так много. По словам Валькирии, все началось с того признания на моей кухне, когда Виктор впервые открыто рассказал о своих чувствах. После этого парочка встретилась уже вечером за ужином. Ужин абсолютно внезапно, ага, верю, плавно перетек в завтрак, завтрак в шутливый спарринг и заявление о том, что Одинцов хочет участвовать в предстоящей операции. Виктория была не против. Наоборот, всячески одобряла подобные порывы, ведь она, наконец, нашла того, кого необходимо вдохновлять. Между всхлипываниями Виктория призналась, что еще 7 лет назад обратила внимание на молодого и перспективного потомка великих скандинавов, но в то время посчитала, что именно у Влада, как у старшего в роду, больше шансов стать знаменитым и достичь небывалых высот. Она ошиблась. Эта ошибка стоила ей многого. Не только потери друга, но и многих иных проблем. О них Вики пробормотала вскользь и неохотно, не став раскрывать подробностей. Сейчас же ей абсолютно стало ясно, что Виктор тот самый. «Он очень умный и ответственный», — улыбаясь своим собственным словам, тихо говорила Вики, не торопясь пить уже просто чай без всяких алкогольных добавок. «И достаточно взрослый, чтобы знать цену словам и поступкам. И самое главное, мне есть над чем работать, понимаешь?» «Понимаю», — поддакнула я, — «потому что видела, другого от меня и не ждут. Если насчет первых слов я бы поспорила, то с последним была согласна на все 100». «И почему же ты этому не рада?» «Я рада!» — вспыхнула Вики, но тут же вновь погрустнела, и ее губы предательски дрогнули. «Была рада вплоть до того момента, пока он не позвал меня замуж. Как мне теперь быть?» «Ну, я тихо хмыкнула, в целом не видя проблемы. Сходи замуж, раз зовут. Или не хочешь?» «Я не знаю», — протянула провыла Вики и вновь разрыдалась буквально на ровном месте. Пришлось пересаживаться ближе и обнимать древнюю истеричку. Заодно пытаться выведать, в чем, собственно, проблема. В конце концов, выходило, что Виктория замуж хочет, но не хочет. Причем аргументы в пользу последнего были весьма странные. «А вдруг он во мне разочаруется?» «Стукнешь», — посоветовал я абсолютно серьезно. «Поверь, иногда это единственный способ очаровать до конца жизни. Им еще древние люди пользовались дубиной по голове и все в ажуре». «Тебе бы все ехидничать», — обиженно надула губы Вики и мотнула головой в сторону лестницы. «Или ты сейчас собственный опыт озвучиваешь?» «Может и так», — Я усмехнулась. В любом случае, не попробуешь, не узнаешь. И поверь, иногда лучше сделать и, возможно, пожалеть, чем не сделать и жалеть 100%. О бессмертии. Вики смотрела на меня, словно лишь я могла решить этот вопрос. Как быть с ним? Он ведь однажды умрет, и произойдет это по меркам бессмертных. Уже довольно скоро, а я? Как мне быть? То есть замужеством вопрос уже решен. Прищурилась я въедливо. Ну? Вики опустила взгляд, нервно пожала плечами, затем кивнула и вздохнула. Да, я хочу. Я хочу, просто боюсь. Понимаешь, меня еще ни разу замуж не звали, ну, с тех пор, как я стала валькирией. В постель звали, а замуж нет. Я растерялась. Она подняла на меня замученный взгляд. И он знает, кто я, и все равно зовет. Это ненормально. Согласна. Получилось не очень уверенно и весьма задумчиво, потому что в этот момент я почему-то подумала об Олафе. Замуж он меня не звал, но было в его словах и взгляде нечто такое. «Ая, что мне делать?» — мешалась моей мысли Вики, больно сжимая руку. «Я знаю. Я могу просить Одина о милости вновь стать смертной, ведь я верой и правдой отслужила ему больше 1000 лет, но я боюсь, понимаешь?» «Знаешь, я не могу сказать тебе, иди и сделай это». Я посмотрела прямо в заплаканные глаза валькирии и сжала ее руку в ответ. «Я не имею права решать за тебя, но совет дать могу. Если ты чувствуешь, что это твой человек, если понимаешь, что не сможешь без него жить, то сделай все, чтобы остаться с ним. Человеческая жизнь коротка, счастье мимолетно, любовь. И она, бывает, проходит. Но жить нужно так, чтобы не жалеть об упущенных возможностях. И пусть это будет коротко, но ярко, чем долго, но серо и уныло. И мне кажется, именно так считала Влад, когда выходил с больным сердцем на арену. Просто спроси себя, что ты хочешь на самом деле? Это и станет ответом». Только я закончила говорить, как валькирия порывисто меня обняла и сжала так, что хрустнули ребра. «Спасибо, спасибо тебе огромное. Теперь я точно знаю, как быть. Я пойду». Немедля, больше ни секунды, Виктория подскочила с дивана, где мы просидели с ней последние 2 часа, и буквально убежала прочь. Надеюсь, к Одинцову. Эх, если бы давать советы себе, было бы так же просто, как другим. Прибрав последствия вразумления одной белокурой валькирии, я поднялась наверх, заглянула к Олафу, убедилась, что он спит, несколько секунд неуверенно простояла на пороге, но затем отступила обратно в коридор и легла в гостевой спальне. Прежде чем давать надежду, я должна знать, что это не моя минутная слабость. Я обязана быть уверена на все 100%.